Параграф 5. Религия древних египтян. По понятиям древних, в мире существовали всесильные духи или божества. Полагали, что они живут в деревьях, в животных, в реках, в горах. Древние не могли объяснить себе явление смерти, болезни, изменений в природе. Поэтому они считали, что все зависит от добрых или злых богов. В таких богов верили и египтяне. В каждом номе почитали свои боги. Главному богу, покровителю Нома, строили храм. Постепенно выделились особые люди, которые следили за почитанием богов. Они назывались жрецами. Жрецы ухаживали за статуями богов, стоящими в храмах, получали дары, приносимые богам, и произносили молитвы. Они не должны были платить никаких податей и жили на доходы от приношений. Так как занятие жреца было очень выгодным, то знать сохраняло его за собой. Бог или богиня-покровительница изображались обыкновенно в виде животного. Такое представление о богах у египтян сохранилось еще с первобытных времен, когда главным занятием их предков была охота. Тогда каждый охотничий род имел своим богом-покровителем определенные животные, и бог назывался по имени этого животного. Особенно чтили египтяне быка Аписа и корову Хатор. Многие другие животные также считались священными. Крокодил, лев, змея, сокол, кошка. Эти животные содержались при храмах, а после смерти их бальзамировали и хранили в гробницах. Бог солнца Ра. Египтяне обожествляли также солнечное тепло, которое имеет очень большое значение для земледелия. Богов солнца было несколько. Самым древним и самым почитаемым богом солнца был Ра. Египтяне верили, что бог Ра создал землю, людей, животных и растений. «Когда я открываю глаза», — говорит Ра в одном из мифов, — «на земле становится светло. Когда я закрываю глаза, на земле наступает ночь. Я посылаю людям наводнение и произвожу огонь». В другом египетском мифе рассказывается, что люди, которых создал бог Ра, начали грешить. Тогда Ра, чтобы их наказать, послал на землю свою дочь Хатор. Она приняла образ дикого зверя и стала уничтожать людей. Но Ра испугался, что она погубит весь род людской, и приказал вылить на пути Хатор целое озеро опьяняющего напитка. Хатор напилась его и заснула. Таким образом, люди были спасены от полного уничтожения. Такими мифами жрецы стремились внушить человеку страх перед богами и чувство собственного бессилия. Это было выгодно царям и знати, которые себя считали посланниками богов. Среди прочих богов у египтян божеством считался и Нил, от разливов которого зависела вся жизнь в Египте. Ему молились и пели гимны, прославляющие его. «Слава тебе, Нил, выходящий из земли, идущий, чтоб Египет оживить, орошающий поля, сотворенные Ра, чтоб всех животных оживить, приносящий хлеба обильной пищей, творящий все прекрасное, наполняющий амбары, расширяющий закрома, заботящийся и о бедных». Осирис в Исиде. Широко было распространено почитание бога земли и плодородия Осириса и его жены Исиды. Про Осириса рассказывали миф, будто он был когда-то царем Египта. Он был добрым царем и научил людей земледелию. Но у Осириса был злой брат Сет, который из зависти убил Осириса. Сын Осириса вступил в борьбу с Сетом и победил его. Боги оживили Осириса и сделали его царем загробного царства. В этом мифе о смерти и воскресении Осириса отразилось представление египтян о ежегодном умирании и расцвете всей растительности. Египтяне верили в загробную жизнь. По их преданию, Осирис сидел в загробном царстве в зале правосудия. Перед ним стояли весы, на которых взвешивали сердце покойного, чтобы узнать, был ли он праведным человеком при жизни и достоин ли он рая. Праведный попадал в райские поля, где воды было больше, чем на земле, и где пшеница росла выше человеческого роста. Египтяне верили, что покойный будет там жить вечно, вместе с богами, разъезжать в солнечной ладье по подземному Нилу и вкушать пищу богов. Мумификация и погребение. Родные умершего заботились о том, чтобы у покойника было все, что ему будто бы понадобится в загробной жизни. Они строили для него большую гробницу, наполняли ее одеждой и пищей. При погребении совершались жертвоприношения. В гроб клали также свиток папируса, книгу мертвых, рассказ, в котором излагались события жизни покойного. Это должно было помочь ему получить оправдание на суде Осириса. Чтобы тело покойного сохранилось вечно, египтяне его бальзамировали, превращали в мумию. Тело, из которого удаляли все внутренности, пропитывали раствором соли, а затем наполняли благовонными смолами. После этого мумию заворачивали в полотняные бинты и клали в гроб, саркофаг. В таком виде она сохранялась очень долго. Многие мумии сохранились до наших дней. Бедняки не могли себе строить пышных гробниц. Для них была также слишком дорога книга мертвых и недоступно бальзамирование покойников. Жрецы учили бедняков, что только покорностью и терпением можно заслужить рай. Они говорили: «Любим Богом послушный, непослушный ненавидим Богом». Боясь суда Осириса, бедняки терпеливо переносили свою тяжелую жизнь, надеясь получить после смерти награду за смирение. Жрецы в Египте получали обильные приношения и пользовались большим влиянием. Впоследствии их власть и богатство стали даже опасными для царей Египта. Один из этих царей по имени Эхнатон хотел подорвать влияние сильных и богатых жрецов. Вместо множества богов он вел поклонение единому богу Атону, который изображался в виде солнечного диска. Таким путем Эхнатон надеялся уничтожить власть местных жрецов, которые в каждой области служили своим богам. Все богатства храмов и жрецов он хотел сосредоточить в своих руках. Однако эта реформа не удержалась, и после смерти Эхнатона была восстановлена прежняя религия. Богатства жрецов по-прежнему стали увеличиваться.